Глава 4. Политическая философия у Фрейда. Война, разрушение, мания и критическая оценка. Я опасаюсь злоупотреблять вашим интересом, который все же касается предотвращения войны, а не наших теорий. И все же мне хочется ненадолго остановиться на нашем деструктивном влечении, популярность которого не идет в ногу с его значением. Зигмунд Фрейд, Альберту Эйнштейну, 1932 год. В своем тексте «В духе времени о войне и смерти», написанном в 1915 году, в самый разгар Первой мировой войны, Зигмунд Фрейд размышляет о связях, которые не дают обществу распадаться, а также о деструктивных силах, которые разрушают эти связи. К тому времени, как он разработал понятие «влечение к смерти», сначала в 1920 году, а затем более полно в последующее десятилетие, его стало все больше беспокоить способность к разрушению, заложенная в людях. То, что Фрейд называет садизмом, агрессией и деструктивностью, стало главным проявлением влечения к смерти, которое получит свое окончательное законченное определение в неудовлетворенности культурой в 1930 году. То, что он назвал неискоренимой частью человеческой природы в работе «По ту сторону принципа удовольствия» 10 годами ранее, здесь приобретает новую форму. Фрейд разрабатывает дуалистическую метафизику, противопоставляя эрос, силу, которая создает все более сложные человеческие связи, танатосу, силе, которая их разрушает. Долгосрочная политическая форма предполагает, что социальные связи могут так или иначе сохраняться. Но в таком случае, как политика справляется с деструктивной силой, которую описывает Фрейд? Размышления о Первой мировой войне подводят Фрейда к ряду гипотез, касающихся деструктивности. В 1915 году он еще не ввел понятие влечения к смерти, одна из главных целей которого — ослабление социальных связей, но зафиксировал ощущение всеохватной и беспрецедентной деструктивности своего времени. Война, в которую мы не хотели верить, разразилась, и она принесла разочарование. Она не только кровопролитней, чем какая-либо из прежних войн вследствие чрезвычайно усовершенствованного оружия защиты и нападения, но и по меньшей мере такая же жестокая, озлобленная, беспощадная, как и любая из предыдущих. Она выходит за все рамки, которые обязуются соблюдать в мирное время, называемые международным правом, не признает привилегий раненого и врача, различия между мирной и сражающейся частями населения, требования частной собственности. В слепой ярости она подавляет все, что стоит у нее на пути, как будто после нее не должно быть никакого будущего и мира среди людей. Она разрывает все узы общности между воюющими друг с другом народами и угрожает оставить после себя озлобленность, которая на долгое время сделает невозможным налаживание этих связей. Заметки Фрейда примечательны во многих отношениях, в первую очередь ощущением сдвига в истории деструктивности. Подобная тяга к разрушению до сих пор не встречалась. Хотя разработка новых видов вооружений привела к большим разрушениям, чем в предыдущие войны, Фрейда поражает то, что уровень жестокости остался прежним. По его мнению, это указывает на то, что не люди стали более жестокими, а технологии дали жестокости возможность произвести больше разрушений, чем когда-либо ранее. Война без этих вооружений была бы менее деструктивной, но вызвала бы не меньше проявлений жестокости. Поэтому, если у нас появляется искушение сказать, что жестокость усилена технологией, Фрейд, кажется, не соглашается с этим взглядом. Масштабы разрушений приобретают новые и исторически изменчивые формы, но жестокость остается той же самой. Таким образом, человеческая жестокость сама по себе не может объяснить всю деструктивность. Технология тоже оказывает свое действие. Но чисто человеческая способность к деструктивности следует из амбивалентного психического устройства человека. Вопрос о том, что нужно сделать, чтобы положить предел деструктивности, таким образом затрагивает амбивалентность и технологию, в особенности в контексте войны. Хотя принято считать, что вести войны — это дело наций, Слепая ярость, мотивирующая войну, разрушает социальные узы, делающие нации возможными. Конечно, она может укрепить национализм в отдельной нации, временно приведя к сплочению, усиленному войной и враждой, но она также разрушает социальные отношения, благодаря которым была возможна политика. Деструктивная сила, высвобожденная войной, разрушает социальные узы и порождает гнев, мстительность и недоверие, озлобление в таких масштабах, что уже не ясно, возможно ли восстановление, поскольку подрываются не только связи, которые могли быть установлены в прошлом, но и сама будущая возможность мирного сосуществования. Хотя Фрейд в своих заметках рассуждает именно о Первой мировой войне, он также высказывается о войне вообще. Война топчет все, что стоит у нее на пути. Здесь он хочет сказать, что разрушение барьеров, обеспечивающих сдерживание деструктивных импульсов, одна из целей войны. Военным необходимо предоставить неограниченное право на убийство. Каковы бы ни были заявленные стратегические или политические цели войны, они оказываются слабыми в сравнении с ее целями по разрушению. В первую очередь, война разрушает ограничения, наложенные на необузданную деструктивность. Если мы вправе говорить о незаявленной, скрытой цели войны, она состоит не в изменении политического ландшафта и не в установлении нового политического порядка, но в разрушении самой социальной основы политики. Конечно, такое утверждение может показаться преувеличением, если мы, например, верим в справедливые войны. Те, что ведутся против фашистских режимов или режимов, устраивающих геноцид, во имя демократии. Но даже в этом случае заявленная цель войны и деструктивность, которую она высвобождает, не одно и то же. Даже так называемые «справедливые войны» рискуют привести к деструктивности, которая может превзойти заявленные ими цели, их сознательную цель. Каковы бы ни были публичные и заявленные цели войны, в ней действует еще одна цель, которую Фрейд называет «слепой яростью». Более того, эта ярость, мотивируя и даже сплачивая воюющий народ или нацию, также разъединяет их, действуя против любых сознательных целей, направленных на самосохранение или самоусиление. Эта ярость в первую очередь направлена на то, чтобы уничтожить существующие барьеры и ограничения самой разрушительной силы, разорвать социальные связи, частично понимаемые как преграда разрушению, а также чтобы воспроизвести разрушение в ближайшем будущем, что может оказаться либо будущим разрушения, либо способом разрушения самого будущего. Именно на фоне заявленных локальных и временных целей ведения войны может возникнуть и укрепиться другая цель или даже влечение, беспредельная деструктивность. Даже когда группа или нация могут сплотиться во время войны, за их эксплицитными целями защитить страну или уничтожить врага, может возникнуть или укрепиться нечто такое, что выходит за рамки всех этих целей, разрушая социальные связи не только в группах, против которых ведется война, но и в группах, которые ведут эту войну. Идея слепой ярости, которую Фрейд берет из греческой трагедии, предвосхищает то, что 5 лет спустя он назовет влечением к смерти. Еще в 1915 году его беспокоила власть, которую приобретает влечение к смерти, когда оно усиливается посредством разрушительной технологии, сея разрушение в мире и уничтожая социальные узы, способные сдерживать деструктивность. В 1930 году Фрейда уже более открыто беспокоит возможность геноцида, как явствует из неудовлетворенности культурой. Вопрос жизни и смерти рода человеческого, на мой взгляд, заключается в том, удастся ли и в какой мере его культурному развитию справиться с разрушением совместной жизни людей, вызванным человеческим влечением к агрессии и самоуничтожению. В этом отношении особого интереса заслуживает именно наша эпоха. В настоящее время люди так далеко зашли во владение силами природы, что с их помощью им легко истребить друг друга вплоть до последнего человека. В издании 1931 года он добавил к этому абзацу строку, призывающую «вечный эрос приложить усилия, чтобы утвердить себя в борьбе со своим таким же бессмертным противником, отмечая, что невозможно предвидеть, насколько успешными окажутся эти попытки. Фрейд явно искал возможный противовес ужасающей деструктивности, которую он наблюдал во время Первой мировой войны и которая, как он почувствовал, в еще больших масштабах возвращалась в Европу в 1930-е годы. В своих попытках понять деструктивность Фрейд не стал обращаться к истории или к эмпирическим примерам. Он обратился к тому, что называет «влечениями», сделав ход, который в лучшем случае кажется спекулятивным. Итак, зачем обращаться к жизни влечений? Фрейд полагал, что сознательные причины, которыми группы людей объясняют свои действия, не совпадают со скрытыми мотивациями, которые направляют эти действия. Поэтому размышления о том, как лучше предотвратить разрушение, не должны довольствоваться аргументами, обращенными к рациональному мышлению. Они должны апеллировать к влечению или найти способ работать с или против той деструктивностью, как движущей силой, которая ведет к войне. Одна из критических позиций в отношении теории влечений происходит из ошибочного перевода фрейдовского «трип» как «инстинкт». Хотя оба слова «инстинкт» и «трип» используются в работах Фрейда, последнее фигурирует чаще, и влечение к смерти, «тодестрип», ни в коем случае не «инстинкт смерти». В переводе «Собрание сочинений Фрейда» Джеймс Стрейчи последовательно передает оба термина как «инстинкт», из-за чего в англоязычной литературе этот термин стал пониматься в биологическом смысле и в некоторых случаях привел к идее о том, что влечение у Фрейда носит форму биологического детерминизма. В работе «Влечение и их судьбы» «Трибе und Triebschicksale» Фрейд поясняет, что влечение, трип, что означает давление, понукание, не относится ни исключительно к области биологии, ни к полностью автономной области психики. Это скорее пороговое понятие «Ein-Grenzbegriff» между соматической сферой и сферой мышления. До 1920 года Фрейд утверждал, что психической жизнью управляют удовольствие, сексуальность, либидо. И только столкнувшись с военными неврозами, задумался о том, что существуют симптомы, характеризующиеся компульсивным повторением, которые не могут быть объяснены исполнением желаний или влечением к удовлетворению. Таким образом, именно после войны Фрейд начал формулировать понятие «влечение к смерти», чему также способствовали размышления о деструктивности, особенно той, что принимает характер повторения. Позднее, в неудовлетворенности культурой, он будет называть ее нейротической агрессией. В первой формулировке понятие «влечение к смерти» в работе «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд попытался найти объяснение формам повторяющегося поведения, которое, казалось бы, не исполняло никаких желаний. Он столкнулся с пациентами, страдавшими военными неврозами, которые снова и снова переживали сцены насилия и потерь. При этом не было никакого сходства с формами повторения под действием принципа удовольствия. С этим повторением страданий не было связано никакого явного удовлетворения. Более того, оно ухудшало состояние пациента до такой степени, что под угрозой оказывалась сама органическая основа его жизни. На этом этапе Фрейд разработал первый вариант понятия влечения к смерти. Организм стремится вернуться в первичное неорганическое состояние, свободное от любого возбуждения. Каждый человеческий организм стремится вернуться к своему истоку, так что жизненная траектория оказывается не более чем окольными путями к смерти. В той мере, в какой в человеке есть нечто, стремящееся к исполнению желаний и сохранению его органической жизни, в нем есть и то, что действует в стороне от исполнения желаний, отрицая органические условия жизни, чьей угодно, чужой, своей собственной или жизненной среды в ее динамической сложности. Что меняется от того, что теперь Фрейд постулирует другую тенденцию в психике, стремящуюся вернуться ко времени до индивидуированной жизни человеческого организма? Его размышления о деструктивности сосредоточены на разрушении чужих жизней, в особенности в условиях войны, когда военные технологии усиливают потенциал человеческой деструктивности. Пациенты с военными неврозами переживали психические последствия войны, Но они также дали Фрейду возможность задуматься о том, что действие разрушения обращено не только на других людей, но и на самого человека. Военный невроз продолжает страдания, принесенные войной, в форме травматических симптомов, для которых характерно неумолимое повторение. Больной переживает бомбардировки, атаки, осаду. Все это военные метафоры, продолжающие существовать на посттравматической сцене. Фрейд видит в этом повторяющийся характер разрушения. Это в итоге ведет к самоизоляции пациента от общества. Если брать шире, это ведет не только к ослаблению социальных связей, обеспечивающих единство общества, но также принимает форму саморазрушения, кульминацией которого может стать самоубийство. Либидо или сексуальность играют в этой форме разрушения слабую роль или вовсе никакой, а социальные узы, без которых невозможна политическая жизнь, уничтожаются. В конце работы «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд утверждает не только то, что каждый человеческий организм в некотором смысле стремится к своей собственной смерти, но и то, что эта тенденция не может быть выведена из сексуальных влечений. «Доказательство влечения к смерти, — утверждает он, — можно найти в сексуальном садизме и шире в феномене садомазохизма. Хотя сексуализация влечения к смерти может подчинить деструктивность тому, что Фрейд считает недеструктивными целями сексуальности, влечение к смерти может возобладать. Эту ситуацию наглядно демонстрирует сексуальное насилие. В садомазохизме присутствует и саморазрушение, и разрушение другого, на основе чего Фрейд делает предположение, что влечение, отличное от сексуального, тем не менее, может действовать посредством него. Уклончивое и оппортунистическое влечение к смерти захватывает сексуальное влечение, не показывая себя явно или открыто. Сексуальные отношения, начинающиеся с желания быть вместе, разрушаются множеством всевозможных форм саморазрушения, открыто противодействующих заявленным целям любовников. Обескураживающее качество явно саморазрушительных действий или действий, разрушающих связи, которые человеку больше всего хотелось бы сохранить, это и есть обыденная форма несчастья, через которую влечение к смерти дает о себе знать в сексуальной жизни. В неудовлетворенности культурой Фрейд снова вводит садизм как представителя влечения к смерти, но в этой поздней работе он более открыто связывает влечение к смерти с понятиями агрессии и деструктивности. Это можно считать второй или поздней версией влечения к смерти. Агрессия уже не мыслится как действующая исключительно в контексте сексуального садомазохизма, ибо Фрейд отмечает: «Я не понимаю, как мы могли упустить из виду и проглядеть повсеместную распространенность неэротической агрессии и деструкции». Фрейд указывает на эскалацию воинственности и национализма по всей Европе, а также на усиление антисемитизма. Эти формы агрессии не связаны с удовольствием или удовлетворением, относящимся к удовольствию. Это агрессивное влечение является потомком и главным представителем влечения к смерти, которое мы обнаружили рядом с Эросом и с которым оно разделяет мировое господство. Даже если то, что он теперь называет Эросом и Танатосом, обычно проявляются вместе, они, тем не менее, преследуют противоположные цели. Эрос стремится соединить или синтезировать отдельные единицы внутри общества, объединяя индивидов в группы, а также ставя эти группы на службу более крупных социальных и политических форм. Танатос разъединяет те же самые единицы друг с другом, а также разъединяет каждую единицу саму с собой. Таким образом, в самом действии, направленном на то, чтобы установить и построить социальную связь, присутствует противодействующая тенденция, которая с той же готовностью стремится ее разорвать. «Я тебя люблю, я тебя ненавижу. Я не могу без тебя жить, я умру, если буду продолжать с тобой жить». В том, что касается любви, у Фрейда есть два разных подхода к этой проблеме. С одной стороны, во всех своих работах он настаивает на конститутивной амбивалентности любых любовных отношений. Это явствует из главы об амбивалентности чувств в «Тотеме и табу», а также в «Печали и меланхолии», где потеря любимого человека связывается с агрессией. Согласно этой модели, любовь сама амбивалентна. С другой стороны, любовь, другое название эроса, именует только один полюс амбивалентности чувств. Есть любовь и есть ненависть. Таким образом, либо любовью именуется амбивалентная констелляция любви и ненависти, либо она лишь один полюс этой биполярной структуры. Собственная позиция Фрейда тоже кажется амбивалентной, возможно, служа дополнительным риторическим доказательством его тезиса. Парадоксальная формулировка так и не находит разрешения нигде в его работах, оставаясь при этом очень плодотворной. Она симптоматически появляется в его поздней работе. Любовь — то, что связывает одного человека с другим, но в силу присущей ей амбивалентности она содержит в себе потенциал разрушения социальных связей. Или, по крайней мере, если не любовь разрушает эти связи, то существует деструктивная сила, которая присутствует в любви или прикрепляется к ней. Та, что толкает людей на разрушение и саморазрушение, включая разрушение того, что они больше всего любят. То, что Фрейд так и не пришел к окончательному решению вопроса о том, содержит ли любовь деструктивность или противостоит ей, признак проблемы, которая сохраняется, когда он предпринимает попытки осмыслить не только интимные отношения любви, но также психологию масс и ее деструктивный потенциал. Следует ли искать способность к разрушению в связях, которые удерживают эти группы вместе, как своего рода деструктивная связь? Или же это способность, которая отсекает все общие связи, антисоциальный импульс, разрывающий социальные отношения? Что в нашей психике выступает против разрыва социальных связей? По мнению Фрейда, группы могут либо разрушать свои внутренние связи, либо направлять свою деструктивность вовне на другие группы. Его беспокоит то, что обе эти формы деструктивности сопровождаются торможением способности к критической самооценке. Поэтому задача, которую Фрейд ставит в своих работах по групповой психологии, это усиление тормозящей способности к критической самооценке. Хотя Фрейд утверждает, что любовь иногда выступает в качестве силы, противодействующей разрушению, в других местах он говорит о том, что важнее всего — способность к критической самооценке. В его монографии 1921 года «Психология масс и анализ я» способностью к критической самооценке называются различные формы обсуждения и обдумывания. Однако в следующем году в работе «Я и оно» эта способность уже ассоциируется со сверх-я, формой жестокости, обрушивающейся на «я». В конце концов, сверх-я будет идентифицироваться в качестве чистой культуры влечения к смерти, когда разрушению противостоят сознательные формы самоограничения, то есть перенаправление деструктивности на собственные деструктивные импульсы. Таким образом, самоограничение — сознательная и рефлексивная форма деструктивности, направленная против экстернализации деструктивных целей. Иными словами, сдерживание деструктивных импульсов, которое в более ранней итерации описывалось как торможение, устанавливается в качестве психического механизма, повернутого на жестокости, как только Фрейд вводит сверх-я. Задача сверх-я — направлять деструктивную способность на сами ее деструктивные импульсы. Проблема этого решения состоит, конечно же, в том, что ничем не ограниченное действие сверх-я может привести к самоубийству, превратив разрушение другого в разрушение себя. С одной стороны, кажется, что способность к критической самооценке чутко относится к последствиям действия, следя за формами его выражения, чтобы предотвратить вредоносные последствия. С другой стороны, поскольку в действии выражается влечение к смерти, его цель потенциально оказывается разрушительной для самого «я». Умеренная форма сдерживания себя может резко перерасти в неудержимое суицидальное самобичевание, но только если ничто не будет сдерживать само влечение к смерти. Парадоксальным образом это означает, что критическая инстанция, призванная помогать держать в узде деструктивные импульсы, может стать их интернализированным инструментом, ставящим под угрозу жизнь самого эго. Поэтому к влечению к смерти в качестве сдерживающего механизма должно быть приложено стремление Эроса к самосохранению. Если сверх-я обращает разрушение против «я» с тем, чтобы затормозить проявление деструктивности последнего, оно все равно сеет разрушение. Но под угрозой уже оказывается не другой человек и не мир, а само «я». Таким образом, способность к критической самооценке может применяться для сдерживания разрушения только с ограничениями, потому что она не может сдерживать разрушение, проводником которого становится сверх-я. Для этого нужна противодействующая сила, которая стремится к самосохранению и шире к сохранению жизни. Как назвать эту силу? Любовью или манией? Предполагает ли она дезидентификацию или занятие невротической позиции, которая поддерживает критическую дистанцию от садистского воодушевления, охватывающего общество? В работе «Психология масс и анализ я», написанной примерно за год до разработки теории сверх-я, Фрейд спрашивает, при помощи какого механизма происходит растормаживание жестокости? Как мы объясняем его работу? Когда мы говорим, что по толпе прокатилась волна чувства, что мы имеем в виду? Или когда некоторые страсти, в противном случае оставшиеся бы невыраженными, освобождаются в толпе, как мы объясняем их выражение? Означает ли это освобождение, что желание присутствовало всегда, просто его держали в узде? Или же освобождение всегда структурировано, а значит, придает форму желанию или ярости, когда возникает? Если мы говорим, что избранное официальное лицо санкционировало новую волну мизогинии или распространение расизма, какого рода агентность мы приписываем данному лицу? Всегда ли существовали эти чувства? Или их породило это лицо? Или же они всегда были в каких-то формах, а теперь речи действия этого лица придали им новые формы? В любом случае, импульс структурирован либо властью, подавившей его, при том, что она его некоторым образом обозначает и формирует, либо властью его освободившей и наделяющей его особым смыслом с учетом его подавления в прошлом. Если бы мы просто приняли гидравлическую модель, согласно которой при снятии торможения высвобождается некоторое количество энергии, тогда это один и тот же импульс, независимо от того, тормозится ли он или находит выражение. Но если имеет значение то, какими средствами производилось торможение, и если эти средства влияют на содержание подавленного, тогда возвращение ранее заторможенного импульса не просто отталкивает силу торможения, оно осуществляет на нее организованную атаку, разоблачая ее мотивы, легитимность и притязание. Возникающий импульс прорабатывается в интерпретациях, поэтому нет сырой и неопосредованной энергии, которая бы тормозилась или высвобождалась соответствующими механизмами. Этот импульс активно боролся с моральными и политическими притязаниями, которые формировали и поддерживали торможение. Он упорно боролся против способности к критической оценке. Не просто против морального суждения и политических оценок, но против общего характера рефлексивной мысли, которая делает возможными и те, и другие. Импульс стремится свести на нет и обесценить моральное самосдерживание, которое само является основой для того, что Фрейд назовет «сверх-я». Может показаться, что на фоне такого вызова, брошенного «сверх-я», встает задача поддержать моральные ограничения, в особенности те, что самость налагает на себя. Но как только мы понимаем, что сверх-я и само является потенциально разрушительной силой, все усложняется. Фрейд формулировал это следующим образом. Необычайно сильное сверх-я, захватившее сознание, свирепо и с такой беспощадной яростью набрасывается на «я», как будто овладела всем имеющимся у индивида садизмом. То, что теперь господствует в сверх-я, является, так сказать, чистой культурой влечения к смерти, и ему в самом деле часто удается довести «я» до смерти. Есть ли что-то, чтобы сдерживало беспощадное насилие одной части самости над другой? И что это такое? Фрейд заканчивает это предложение утверждением, что один из способов помешать успеху в саморазрушении для эго — это защититься от своего тирана, превратившись в манию. Фрейд здесь ссылается на свою работу 1917 года «Печаль и меланхолия», в которой он попытался провести различие между печалью, предполагающей осознанное признание реальности утраты другого человека или идеала, и меланхолией, представляющей собой неспособность признать реальность утраты. При меланхолии утраченный другой интернализируется, то есть инкорпорируется, как черта «я», и своего рода обостренное самобичевание отыгрывает и переворачивает на психическом уровне отношение «я» к утраченному другому. Встречные упреки утраченному человеку или идеалу обращаются на само «я». Это способ сохранить отношения в виде одушевленных интрапсихических отношений. Даже в этой работе Фрейд отмечает, что враждебность, обрушившаяся на «я», потенциально носит фатальный характер. Сцена меланхолического самобичевания таким образом становится моделью для более поздней топографии «я» и «сверх-я». Меланхолия состоит из двух противоположных тенденций. Первое — самобичевание, становящееся характерным проявлением совести. Второе — мания, стремящаяся разорвать связь с утраченным объектом путем его активного отрицания. Маниакальное и энергичное разоблачение объекта, отчаянные усилия, которые «я» прилагает для того, чтобы разорвать связь с утраченным объектом или идеалом, подразумевают желание пережить утрату и не дать ей забрать вашу собственную жизнь. Мания — это, если угодно, протест живого организма против перспективы его уничтожения ничем не сдерживаемым сверх-я. Итак, если сверх-я — это продолжение влечения к смерти, то мания — протест против разрушительных действий, направленных на мир и на себя самого. Мания задает вопрос, есть ли выход из порочного круга, в котором разрушению противостоит саморазрушение. Слишком часто путь от меланхолии прослеживается к сверх-я, но противодействующая тенденция, мания, может нести в себе ключ к иному виду сопротивления разрушению. Маниакальная сила, стремящаяся свергнуть тирана, это способность организма разорвать узы идентификации, которые, как считалось, его поддерживали. Организм — это пограничный концепт, в котором встречаются соматическое и психическое, поэтому нет никакого чисто натуралистического всплеска бунтующей жизни. Дезидентификация становится одним из способов сопротивления силе саморазрушения и обеспечения продолжения жизни самого организма. Разрывая связи, дезидентифицируясь с тираном и подчинением, которого требует тирания, мания берет на себя критическую функцию. Она пытается разрешить кризис, дистанцируясь от формы власти, угрожающей жизни организма. Сверх-я, по мнению Фрейда, психический институт. Но как институт он также принимает социальную форму. Таким образом, тирания полагается на психическое подчинение, тогда как сверх-я абсорбирует формы социальной власти, такие как тирания. Борьба функции критической оценки направлена на то, чтобы порвать с узами, которые приводили к саморазрушению, но при этом так, чтобы не воспроизвести социальную форму деструктивности, от которой человек стремится освободиться. Критика тирана таким образом является или может быть применением критической способности, направленной против сверх-я, без воспроизведения его версии критики, несущей угрозу для жизни. Мания представляется единственной надеждой на победу над суицидальными и смертоносными целями необузданного сверх-я, которое, если дать ему волю, засудит «я» до смерти, поскольку только с помощью этой способности возможно порвать с тираном и с логикой тирана, превратившейся в структуру субъективации. Я, конечно, не хочу превозносить манию, только подчеркну, что она дает ключ к пониманию тех нереалистических форм протестной солидарности, которые восстают против авторитарного и тиранического правления. В конце концов, тиран — это антропоморфизм, поддерживаемый сетями власти, и потому для победы над ним нужны мания, солидарность и инкрементальные действия. Когда же глава государства — сам ребенок-тиран, устраивающий истерики по любому поводу, а медиа с восторженным вниманием следят за каждым его движением, открывается огромное пространство для тех, кто может построить свои сети солидарности и освободиться от зачарованности его стратегическими способами потери контроля. Если те, кто следует за безумным тираном, идентифицируются с его капризным презрением к закону и к любым ограничениям собственной власти и деструктивной способности, то контрдвижение будет основываться на дезидентификации. Эти формы солидарности основаны не на идентификации с лидером, а на дезидентификации, действующей под эгидой означающего «жизнь», не становящейся при этом редуктивно-виталистской. Она выступает за другую жизнь, будущую. Принято считать, что идентификация важна для эмпатии и сохранения социальных связей, но она также предполагает деструктивный потенциал и позволяет безнаказанно совершать деструктивные акты. Без сомнения, важно учитывать различные формы интернализации, которые иногда слишком поспешно называют идентификацией. Интернализация утраченного другого или идеала в случае меланхолии сохраняет и поддерживает форму враждебности, способную разрушить сам живой организм. Поэтому даже когда сверх-я мешает деструктивности экстернализироваться, оно остается потенциально деструктивным инструментом, который может служить тем смертоносным целям, которые он призван сдерживать, самым что ни на есть, саморазрушительным образом — через суицид. Моралистический вывод, который в этом контексте делает Фрейд. Сверх-я всегда будет слабым инструментом обуздания насилия, коль скоро мы делаем выбор в пользу насилия сверх-я, каким бы фатальным оно ни оказалось, а не в пользу альтернативного экстернализированного проявления. Но мания, проявляющаяся в маниакальном желании жить, ключ, дающий нам новую возможность. Это не образец для подражания. Задача не в том, чтобы ни с того ни с сего стать маниакальным, как будто бы мания напрямую переводилась в форму эффективного политического сопротивления. Этого не произойдет. Мания переоценивает силу субъекта и теряет связь с реальностью. И тем не менее, где мы находим психические ресурсы для того, чтобы распрощаться с устоявшейся и натурализованной реальностью? Нереалистичность мании говорит об отказе принимать статус-кво. Она опирается на желание жить у того, кто борется против различных форм обостренного самобичевания и делает это желание более интенсивным. Беспощадность к себе или саморазрушение могут также быть на время ослаблены, если снова вернуться к социальной солидарности неудачников, выражающейся в том, что никто из нас не дотягивает до идеала. И эта общая неудача становится основанием для нашей солидарности и ощущения равенства. Исходящее от сверх-я насилие ослабляется только на время, если группа не способна организовывать и сдерживать враждебность, которая может приобрести фатальную форму. Более того, существуют группы, мобилизующие эту деструктивную враждебность в отношении внешнего врага, что может закончиться уничтожением жизни даже в массовом масштабе. Идентификация может казаться важной для эмпатии и сохранения социальных связей, но она также образует деструктивный потенциал, когда группа формирует связи идентификации, зависящие от экстернализации ее собственного деструктивного потенциала. Другие, с которыми группа дезидентифицируется, начинают воплощать это разрушение в призрачной форме, той, которая, если угодно, берется взаймы путем отрицания у исходной группы. Но идентификация не обязательно действует только таким образом. Когда, например, дезидентификация указывает на возникновение способности к критической оценке, порывающей с формами тирании, она работает со своими собственными способностями к разрушению, понимаемыми как целенаправленное уничтожение тиранического режима. Это может случиться и случается при солидарности чувств. Но даже тогда это не совершенный вид идентификации. Это амбивалентные связи, которые, тем не менее, необходимы для союзов и учитывают альтернативы и деструктивный потенциал, вытекающий из таких озлобленных отношений. Когда дезидентификация прерывает зачарованное подчинение тирану, это одновременно и маниакальная, и критическая дезидентификация. Если сверх-я превозносится как единственный способ обуздания деструктивности, то деструктивность возвращается к субъекту, при этом ставя под угрозу его существование. При меланхолии враждебность не экстернализируется. Это «я» становится объектом потенциально смертельной враждебности, той, что обладает властью разрушить живое «я», сам организм. Но мания привносит сюда нереалистическое желание существовать и продолжить жить, не основанное ни на какой чувственной реальности и не имеющее достаточных оснований существовать при конкретном политическом режиме. Сама по себе мания никогда не становится политикой, не став при этом опасной формой разрушения, но она привносит энергичную нереалистичность в те модусы солидарности, которые стремятся к свержению насильственных режимов, вопреки всему, настаивая на другой реальности. Сдерживание насилия. И Фрейда, и Эйнштейна интересовал вопрос о том, что сдерживает деструктивность. Может ли какое-то другое влечение победить влечение к смерти? Ведет ли сдерживание к интенсификации совести? У нас в основном осталось две альтернативы. Согласно одной, мы должны прививать себе и другим формы совести, которые внушат нам отвращение к насилию. Согласно второй, укреплять узы любви, чтобы победить механическое упорство влечения к смерти. Но если совесть может поддерживать националистические, фашистские и российские связи, как мы можем положиться на нее при сдерживании насилия? Подчинение тиранической власти часто требует и даже навязывает форму субъекта, для которого добровольное закрепощение становится императивом. Освобождение от тиранического контроля может обернуться распадом этой формы субъекта, в особенности, если она была инстанциирована в форме сверхя. Если бы мы могли обратиться к любви и просто раздувать ее огонь, пока она не станет более мощной силой, у нас было бы решение. Но любви, как отмечалось выше, присуща амбивалентность, структурированная колебанием между любовью и ненавистью. Перед нами встает задача найти способ жить и действовать в условиях этой амбивалентности. Такой способ, при котором она понималась бы не как тупик, а как внутреннее разделение, требующее этической ориентации и практики. Только этическая практика, знающая о своем деструктивном потенциале, получит шанс ему воспротивиться. Те, для кого разрушение всегда приходит только извне, никогда не смогут признать этическое требование, исходящее от ненасилия, и работать с ним. С учетом сказанного, насилие и ненасилие остаются вопросами одновременно социополитическими и психическими, и потому этические размышления об этих спорах должны идти на границе между психическим и социальным миром. Именно эта проблема поднимается в переписке, которую Фрейд и Эйнштейн вели в 1931-1932 годах, непосредственно перед приходом Гитлера к власти и их последующим изгнанием из Австрии и Германии соответственно. Эйнштейн пишет Фрейду, чтобы спросить, как можно уберечь человечество от рока войны. Сожалея о том, что судьба человечества находится в руках господствующего класса, который жаждет власти и противится любому ограничению национального суверенитета, Эйнштейн апеллирует к Фрейду как к человеку, чье критическое суждение особенно важно в те времена, когда Европе снова угрожает мировая война. Он спрашивает, нет ли во влечениях, образующих психическую жизнь человека, опоры для политического строя, который мог бы послужить эффективным средством сдерживания войн. В частности, ученый спрашивает, возможно ли учредить ассоциацию или трибунал, которые могли бы держать в узде деструктивную власть этих влечений. Эйнштейн поначалу связывает проблему с деструктивными влечениями, но в то же время ставит ее на уровне политических институтов, призывая национальные государства передать свой суверенитет международному органу, который бы потребовал от них приверженности предотвращению войны и обеспечению международной безопасности. Политическая цель может быть достигнута только если люди способны создать международные органы, которые бы имели полномочия предотвращать войны и будут подчиняться их решениям. Если есть какая-то тенденция или влечение, подтачивающее эту способность, предотвращение войны может оказаться невозможным. Очевидно, прочтя Фрейда, Эйнштейн спрашивает, есть ли в людях жажда ненависти и разрушения, и может ли она превратиться во власть коллективного психоза. Итак, хотя Эйнштейн задается вопросом о том, можно ли сдерживать деструктивные влечения, он также спрашивает, можно ли культивировать человеческие практики и институты, которые бы способствовали прекращению войны. Он отмечает, что насилие принимает форму войны между национальными государствами, но также гражданских войн, вызванных религиозным рвением и преследованием расовых меньшинств. Фрейд предупреждает Эйнштейна, что у него нет практических предложений, но что его замечания позволяют выработать политическую позицию. Его первое предложение состоит в том, чтобы заменить проводимое Эйнштейном различие между правом и властью различием между правом и насилием. «Право» — перевод для «рехт», что по-немецки означает «правовой порядок» и даже «правосудие». С точки зрения Фрейда, конфликты между людьми и группами людей традиционно находили разрешение в насилии, но это стало случаться все реже, когда изменились сами группы. Он отмечает, что от насилия к праву вел путь, когда объединение многих слабых людей победило силу одного человека или лидера. Таким образом, пишет Фрейд, единство побеждает силу, или ее побеждает то, что он называет властью сообщества. По его мнению, власть этих объединившихся людей теперь представляет собой право в противоположность насилию отдельного человека. И далее Фрейд развивает свою мысль. Но чтобы произошел этот переход от насилия к новой власти, единение многих должно быть стойким, прочным. Для этого должно быть соблюдено психологическое условие. В признании такой общности интересов устанавливаются чувства общности, на которых зиждется их сила. Фрейд, пишущий Эйнштейну 10 лет спустя после написания работы «Психология масс и анализ я», теперь выдвигает предположение, что сообщество держится не на общем подчинении идеальному лидеру, а на своей эксплицитной способности свергнуть тирана или авторитарного правителя и учредить после этого общие и обязательные для всех законы и институты. Для того, чтобы свергнуть тирана и порвать с привязанностями, основанными на любви к нему, возможно, потребуется некоторая форма мании. Может ли мания оформиться внутри этого чувства общности и эмоциональных связей, требующихся для достижения данной цели? Ответ, по-видимому, зависит от того, как мы интерпретируем сообщество интересов. Фрейд делает ставку на то, что когда власть и насилие делегируются все более крупным образованием, члены группы получают больше прав и становятся более склонными действовать из солидарности. Эйнштейн говорит об обязанности каждого национального государства уступить свой суверенитет крупному международному органу. Фрейд также представляет себе распределение власти за пределами модели суверенности. По мере того, как сообщество и его способности к самоуправлению расширяются и все больше отличаются от индивидуального правителя, даже противостоят ему, чувство солидарности, выраженное в ряде законов, одновременно самоустанавливающихся и самосдерживающихся, становится опорой для обуздания деструктивности. Остается, однако, проблема того, что в сообществе может произойти вспышка насилия, например, когда одна его фракция ополчится на другую, либо когда будет осуществлено право на бунт против государства или международного органа, ограничивающего суверенитет государств. Ограничения насилия, по-видимому, совпадают и для Фрейда, и для Эйнштейна с ограничением государственного суверенитета в широких международных рамках. Мишенью здесь становится антропоморфизм власти, который, собственно, и конституирует суверенитет. В начале 1930-х годов и Фрейд, и Эйнштейн понимали, что националистский пыл ведет к вспышкам насилия. Хотя ни один из них не смог полностью разглядеть формы государственного насилия в фашизме и нацизме, которые материализовались в последующие несколько лет. Международный орган или трибунал, который они оба себе представляли, до некоторой степени был воплощен Лигой наций в начале 1930-х годов. Но этот институт едва ли был высшей инстанцией, поскольку существовавшие институты не могли в полной мере накладывать ограничения на национальный суверенитет. Не имея полномочий по обеспечению выполнения своих распоряжений, такой орган был лишен суверенной власти, которая требуется для предотвращения войны. Отсюда делался вывод, что отказ от суверенитета в пользу международных отношений был единственным путем к миру. Эйнштейн, говоривший о себе, что он невосприимчив к национальным предрассудкам, полагал, что учреждение Международного института стоит того, чтобы рискнуть. Стремление к обеспечению международной безопасности включает в себя безусловный отказ каждой нации от своей свободы действий, то есть от своего суверенитета. И вне всяких сомнений ясно, что никакого другого пути к такой безопасности нет. Далее он отмечал провал этих усилий, который не оставляет нам места для сомнений в том, что здесь действуют сильные психологические факторы. Для Фрейда вопрос заключался в том, как лучше всего осмыслить чувство солидарности, когда они противостоят тирану, то есть не основываются на идентификации с антропоморфной фигурой неограниченной власти. Конечно, мания — один из способов поставить под вопрос реальность, поэтому она включена в цикл меланхолии. Мания ведет себя так, словно она — безусловная свобода. Однако потом ей приходится возвращаться к проблеме обусловленной жизни. Но что определяет это условие? И что происходит, когда существующие условия для реализации свободы оказываются под вопросом? Возникает мимолетный проблеск утопии, конечно же, приходящий, но оттого не лишенный политического потенциала. Последние попытки Фрейда найти пути предотвращения войны наводит его на мысль, оставшуюся неисследованной в его размышлениях о групповой психологии. Первый изученный им путь требует сопротивления воодушевлению национализма. Второй призывает прислушаться к органической основе человеческой природы. Наконец, он приводит веские доводы в пользу того, что есть лишь два способа противодействовать тяге к войне – мобилизация эроса, ее оппонента, и формирование коммунитарных форм идентификации. С этой целью Фрейд предположил, что эволюция масс может стать возможной, если прививать и пестовать чувство солидарности, не связанное с национализмом. Идеальными будут условия, в которых каждый член сообщества практикует самоограничение, признавая при этом, что сохранение жизни само по себе есть благо, которое должно цениться сообща. Фрейдовский идеал сообщества, члены которого в равной мере обязаны практиковать самоограничение ради сохранения жизни, открывает возможности для демократизации критического суждения и критической мысли, которые, чтобы занять моральную позицию, больше не полагаются на крайности самобичевания, к которому подталкивает сверх-я. Дает ли Фрейд в итоге убедительный ответ на скептическое представление о том, что деструктивные способности людей встроены в жизнь влечений так глубоко, что никакое политическое устройство не в состоянии их эффективно сдерживать? С одной стороны, Фрейд утверждает, что мы должны сплотиться вокруг любви, которая выстраивает и сохраняет социальные узы, а также вокруг идентификации, которая создает и сохраняет чувство солидарности, чтобы противостоять ненависти или танатосу, безжалостно и бессмысленно разрушающей социальные узы. С другой стороны, он не устает подчеркивать, что любовь и ненависть в одинаковой мере являются конститутивными факторами влечений, а также, что невозможно уничтожить деструктивность, всего лишь усилив эрос. Дело не только в том, что нам иногда приходится агрессивно защищать наши жизни, чтобы сохранить их, цель эроса. Нам также приходится уживаться с теми, кому мы испытываем сильную неприязнь и кого порываемся уничтожить. Из этого обсуждения идентификации и меланхолии становится ясно, что любые любовные отношения содержат в себе амбивалентность, подталкивающую их в двух противоположных направлениях, понимаемых как импульсы любви и ненависти. Таким образом, любовью называется один полюс в оппозиционных отношениях любви и ненависти. Но этим словом именуется и сама оппозиция, переживаемая как эмоциональная амбивалентность и ее неустойчивые вариации. Вполне обоснованно говорить «я тебя люблю и поэтому не ненавижу». Но также можно сказать, что любовь и ненависть тесно связаны друг с другом, И это парадокс, который мы тоже называем любовью. В первой формулировке любовь однозначна, во второй она неминуемо амбивалентна. Есть ли в ритме этих двух формулировок, каким бы сбивчивым он ни был, что-то, что образовывало бы широкую концепцию любви у Фрейда? Итак, во взгляде Фрейда на деструктивность и войну открываются два следствия, которые он, однако, не развивает дальше. Первое. Корректировкой для форм усилившегося националистического чувства становится именно амбивалентность, разрыв социальных связей, который следует за осознанным самодистанцированием от радости и враждебности национализма и от строго националистических рамок. Можно в одно и то же время любить свою страну и протестовать против охватившей ее националистической горячки. Так активируется амбивалентность, заставляющая критически задуматься о возможности войны и отказе поддаваться вызванному ею воодушевлению. Вторым следствием будет сплочение вокруг ненависти к самой войне. Фрейд не прямо предлагает это решение в собственной риторике, которую использует в письме к Эйнштейну. Например, он пишет: «Основная причина, почему мы выступаем против войны, заключается в том, что мы не можем вести себя по-другому. Мы пацифисты, ибо должны быть ими в силу органических причин». Безусловно, это слишком широкое и вызывающее подозрение заявление. Что же имеет в виду Фрейд? С одной стороны, он сказал нам, что влечение — непреодолимый аспект нашей органической жизни. С другой стороны, по-видимому, существует влечение к жизни или виталистское влечение. Человек стремится побороть угрозу самой жизни. Только одна часть нашей органической природы желает, чтобы мы были пацифистами. Та, что хочет избавиться от гнета сил разрушения и антропоморфической зачарованности тиранической властью. То есть Фрейд обращается к той части нашей органической природы, которая могла бы стать пацифистской, если бы взяла верх над деструктивными импульсами, подчинив их цели коллективного самосохранения. Фрейд апеллирует к органической природе с тем, чтобы она проявила необходимый пацифизм, но это может произойти только там, где рост культуры вызвал озлобление против войны и ощущение ее невыносимости. Таким образом, только воспитанная органическая природа открывает для себя, что воинственные чувства перестали быть такими уж захватывающими, потому что только через оптику, привитую воспитанием, любой из нас может увидеть и представить себе разрушение органической жизни, которое несет с собой война, и мысль о котором оказывается невыносимой для людей в свете их собственной органической жизни. С одной стороны, органическая жизнь делает нас пацифистами, потому что хотя бы одна часть нас не желает нашего уничтожения, если влечение к смерти не полностью взяло над нами власть. С другой стороны, мы приходим к пониманию последствий разрушения органической жизни только через культурный процесс, который позволяет нам увидеть, принять во внимание это разрушение и, как следствие, выработать отвращение к разрушению как таковому. В конце Фрейд выражает надежду на то, что еще одна превратность органической жизни скажет свое веское и окончательное слово против влечения к смерти, чья цель — уничтожение самой жизни, и что различные формы органической жизни будут пониматься как взаимосвязанные отношения зависимости, пронизывающие весь мир живого. Таким образом, он придерживается политики, направленной на защиту живого организма, даже если этот организм сам порой встает на круговой или деструктивный путь смерти. Ненависть так или иначе присутствует всегда, но ее негативная сила может быть сосредоточена в форме агрессивной антивоенной позиции. Одна форма разрушения может быть противопоставлена другой. Этот взгляд, например, совместим с агрессивной формой пацифизма, тем, что Эйнштейн называл воинствующим пацифизмом. В интервью, которое Альберт Эйнштейн дал Джорджу Сильвестру Вираку в январе 1931 года, он заявляет: «Я не просто пацифист, а воинствующий пацифист. Я готов сражаться за мир. Ничто не положит конец войне, пока народы сами не откажутся на нее идти. За любое великое дело поначалу выступает лишь агрессивное меньшинство». По-видимому, у Ганди была похожая теория влечения, если судить по его замечанию. Я обнаружил, что жизнь существует среди разрушения и, следовательно, должен существовать закон более высокий, чем закон разрушения. Ганди тоже относит его к закону любви. Какую бы форму ни принимал этот закон, он также, кажется, выражается в риторической апелляции к закону, в требовании остановить разрушение. Это требование может не основываться на законе, который можно открыть. Скорее, как и требование органической природы, это политическая и этическая риторика, стремящаяся направлять в сторону ненасилия и проповедовать его как раз тогда, когда искушение прибегнуть к насилию очень велико. Апелляция Фрейда к ненасилию также приложима в психическом и социальном поле, где действия разрываются между противоположными полюсами. Какой бы закон ни противопоставлял себя насилию, это не тот закон, который может быть кодифицирован и применен. Он структурирует саму апелляцию, обращение к другому, этическую связь, предполагаемую этой апелляцией и проживаемую через нее. Кроме того, это не означает, что разрушению нет места, если понимать его как отказ от подчинения или свержения несправедливого режима. Субъект, подчиняющийся смертоносной форме власти, совершает насилие над самим собой, впитывая эту политическую власть как структуру сверх-я, интернализированную форму насилия. Предельная точка для сверх-я — это разрушение самого «я» и живого организма, самоубийство или убийство. Но форма агрессии, которую воображает Фрейд в конце переписки с Эйнштейном, относится к иному порядку. Когда он замечает, что единственную надежду на победу над тираном дает мобилизация мании, бросая одно обвинение за другим, пока они самим своим числом не захлестнут суверенную власть, он позволяет увидеть формы протестной солидарности, обращенные против авторитарного и тиранического правления, а также против форм войны, угрожающих уничтожением самой жизни. Ненависть к войне, возможно, и сама подобна мании, которая одна имеет силу освободить субъекта от тирана. Обе они порывают с националистическими и милитаристскими формами социальной принадлежности, направляя один смысл критической способности против другого. Критическая способность, которая активизируется с целью демократизации несогласия, это способность, противостоящая войне и противящаяся опьянению национализма. Она обращена против лидера, заявляющего, что повиновение ведущей войну власти носит обязательный характер. Так Фрейд представляет себе демократизацию критического суждения, основанную на чувстве солидарности, обращенном против формы агрессии, угрожающей жизни, включая критическое проявление этой агрессии. Агрессия и ненависть никуда не деваются. Но теперь они направлены против всего, что подрывает перспективу расширения равенства и ставит под угрозу органическое сохранение наших взаимосвязанных жизней. Однако никаких гарантий нет, потому что влечение к смерти тоже представляется частью органической жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что органической природой движет дуальность жизни и смерти. Борьба, делающая нас политическими существами, это борьба, которую мы продолжаем, даже до конца ее не осознавая, в практиках жизни и смерти. Пусть время от времени мы и пытаемся проявлять похвальную бдительность.